Ноктюрн в парящей высоте, да холст моей уже руке. Другая вновь берет и кисть, да в кратких мигах, но уже творя вершит. То всплеск багряности луны, то блики вящей стороны, где мы стояли во плоти, недругам разве дали к нам пройти? Мы пали вместе там гурьбой, то тризна в поле весь души, от беспробудности во лжи, как были все мы на перу, так в жизни, но иной мечтой. Мы превзошли на пьедестал, в потоке рода вновь ты встал, а плод земли и неба в том мы сберегли. Вновь всплеск луны до бирюзовости волны, а в приближениях зари вот мы вдвоем в лесу идем, ищем цвет души, поем. Там повенчались на века, ты там мне давалась навсегда, то звоны сердца и души, когда и лес, и мы одни. На то конец вновь полосы, погибли все от вражьи, но стрелы. Так кисть художника, творца, отображает миг, за ним и ход, когда костер горит, а жару жжет, сжимает сердце и тела, то в высях соединение тебя, совсем уж сущим в небесах, совсем проявлено в землях. Так коротки бывают дни, на вечности то корабли, ваяем так же мы в своей судьбе, то путь от вестников к богам, то стопы и затмений сход, спасительности полоса пришла, то коридор открытий вспять, той врата души, где вновь мы рать, то и подвижка всех планет, да выход из кармических цепей, вот до вершения холста, где вновь и род встречает, да вся семья. Колени многие встают, то предков зов, а мы их продолжение, и вновь опять игра на поле битвы, где земля имеет разности начал, но от венца в потоках звездности Творца всегда воскликнешь ты, то удивительная игра, где мы идем с тобой, где ветры буйны душой, то солнце всплеск, бежит слеза, то океанов и волна, за темнотой вновь полоса, но без дуальности она, мы вместе, дружно воспоем о том, как мы, идя уж полноценности, живем.